Марио Варгас Льоса. «Город и псы». Читает Константин Корольков. Предисловие. Я начал писать «Город и псы» осенью 1958 года в Мадриде, в кабачке «Эль Хуте», на проспекте Менендес и Пелайо, что прямо напротив парка Ретиро, а закончил зимой 1961 в Париже в мансарде. Чтобы эта история сложилась, мне пришлось перебывать всеми понемногу. В детстве и Альберто, и Ягуаром, и индейцем Кавой, и рабом, и кадетом военного училища имени Леонсио Прада, и мальчиком из веселого квартала в районе Мирафлорес, и мальчиком из квартала Ла Перла в Кальяо. А в отрочестве читать множество приключенческих романов, верить в ангажированную литературу по Сартру, проглотить всего Малеро и восхищаться американскими писателями потерянного поколения. Всеми, но больше всех Фолкнером. Такова глина, из которой вылеплен мой первый роман. Плюс немного фантазии, юношеских мечтаний и флоберовской дисциплины. Рукопись, словно неупокоенная душа, мыкалась по издательствам, пока через моего друга, французского испаниста Клода Куфона, не попала в руки Карлоса Бараля, главы барселонского «Сейш Бараль». Карлос присудил моему роману премию «Библиотека Бреве», помог обойти подводные камни франкистской цензуры, продвигал его и добился перевода на многие языки. Эта книга принесла мне больше сюрпризов, чем любая другая. Благодаря ей начала сбываться мечта, не оставлявшая меня с тех пор, как я бегал в коротких штанишках. Стать в один прекрасный день писателем. Марио Варгас Льоса. Фушель. Август 1997 года.